Глава 40. Притча о Додо. 13:19. Ларош напоминает полководца, сбитого с толку неожиданным поворотом в ходе сражения. Он стоит на крыше полицейского фургона, и от ползущего тумана кажется, что у него седые волосы и борода, как у патриарха. На шее у него висит инфракрасный бинокль ночного видения, теоретически способный помогать во время облавы в экстремальных ситуациях, но сейчас совершенно бесполезный. Десятка-два полицейских бродят вокруг, почти не видя друг друга под покровом медленно рассеивающегося тумана. Так бывает после манифестации, когда, разогнав толпу при помощи дымовых шашек, они без дела топчутся в облаке дыма. Айя приближается к фургону в сопровождении ЖП, которого все это явно забавляет. Среди растерянных полицейских она выглядит вызывающе свободной и беспечной. Ларош поворачивается к ней, смотрит на нее сверху вниз. Сбросив доспехи непробиваемого дипломата, встречает ее нелюбезно. «Только вас здесь и не доставало, Перви. Разве вы не должны сейчас вместе того, чтобы путаться у нас под ногами, вести расследование в Сен-Жиле?» Обычно Айя в таких случаях отвечает резко, не стараясь успокоить собеседника, но сейчас полковник, торчащий на крыше, словно петух на насесте, и кудахчущие распоряжения перепуганному курятнику вызывает у нее жалость. Он, должно быть, уже доложил наверх, может, даже уже до кабинета министров это дошло, что хотя в операции были задействованы силы, каких никогда не собирали за всю историю острова, этот тип, который был один, 6-летней дочкой, выскользнул у них из рук. Бедный Ларош, того и гляди, его переведут на Каргелинские острова, куда-нибудь на Крузе или Трамплен. Будет там у него автономная бригада, из него одного, среди крачек и пингвинов. «Вам что, впервые это кажется смешным?» Айя выбрасывает белый флаг. «Нет, полковник. Мне очень жаль, что так вышло. И особенно жаль, что я слишком поздно догадалась о ловушке, которую подстроил Бельон». Ларош наклоняется, легко спрыгивает с крыши, подошвы его новеньких армейских ботинок впечатываются в песок. Он строит из себя крутого, как будто избыток властности может восполнить отсутствие результата. «Не стоит извиняться, капитан. Он нас всех поимел». Ларош нервно закуривает и с удивлением смотрит на оранжевый вертолет с надписью «Высокие полеты» логотипом ассоциации «Длинноногой птицы на борту». Осмотр он заканчивает, остановив удивленный взгляд на расстегнутой рубашке ЖП. «Капитан, вы добрались сюда автостопом?» «Решительно островитяне располагают ошеломляющими возможностями. Я говорю не только про этого придурка Бельона». К ним приближается человек в белом кепе, в руке у него развернутая, помятая ветром карта, на которой толстым фломастером нарисованы концентрические круги. Ларош тычет пальцем и отдает формальное распоряжение. «Центробежное развертывание от вулкана, систематическое прочесывание, связь по радио». «Напрасно старается, — думает Айя, — обследовать 100 квадратных километров леса». И она снова обращается к Ларошу. «Полковник, вас интересуют реюньонцы? Если хотите, я изложу вам мою собственную теорию насчет неисчерпаемых душевных ресурсов островитян. Я называю это синдромом Додо». «Да?» Ларош провожает взглядом своих людей, которые под стрекот электронных цикад исчезают в тумане, затягивается сигаретой. Если появится что-то новое, он узнает об этом первым. «Хорошо, Перви. Хуже от этого не станет. Расскажите мне что-нибудь про остров. Что представляет собой этот ваш синдром Додо?» ЖП весело подмигивает Айе, та не заставляет себя уговаривать. Когда люди попадают на остров, они нередко удивляются, встречая местных жителей, которые здесь не в отпуске, ходят не во вьетнамках и одеты не в цветастую рубашку, расстегнутую на загорелой груди. Хуже того, есть и такие, кто носит галстук и работает с бумагами. Они ругаются, стоя в пробках, и мечутся, как самые задавленные стрессом парижане. Вот что такое синдром Додо. Я расскажу вам историю, которая поможет понять, почему все это тропическая беспечность, природная склонность креолов к созерцанию, словом, почему весь этот треп всего лишь общее место, штамп, не более. «Вы, полковник, знаете, что за птица Додо?» И, не дав ему времени ответить, Айя продолжает. «По крайней мере, вы должны видеть его на этикетках пива Бурбон». Примечание. Остров Бурбон. Прежнее, С 1649 года название Реюньона, данное ему в честь королевской семьи. Реюньон стал французским владением в 1642 году. Конец примечания. Талисман острова. Вообще-то, если точно, специалисты называют его реюньонский ибис, дудо или дронт. Та же птица, только маврикийская. Короче, специалисты считают, что Додо прибыл на остров по воздуху, сам прилетел и остался здесь. Очень неглупо. Реюньон был раем. Здесь не было млекопитающих, хищных зверей и больших обезьян, людей. Не было даже змей-пауков. Сначала местные Додо походили на ибисов. На мгновение прервавшись, Айя показывает пальцем на птицу, изображенную на вертолете ЖП. Исследования показали, что это была стремительная птица с удлиненным телом, способная пересекать океаны, но несколько сотен тысяч лет, проведенных на райском острове, изменяют и межокеанских атлетов. Скелеты, найденные на острове, совершенно удивительные. Если нет врагов, если никто вам не угрожает, зачем утруждать себя, зачем летать? И крылья у Додо постепенно атрофировались, с каждым поколением они уменьшались до тех пор, пока не превратились в нелепые и бесполезные отростки. Зачем бегать? Со временем стройные ибисы стали похожи на раскормленных гусынь. А зачем усиленно размножаться? Они стали реже откладывать яйца. Зачем держаться вместе? Сообщества ибисов рассыпались на отдельные семьи. Если взглянуть на скелеты, мы увидим одни и те же изменения и у маврикийского дронта, и у реюньонского ибиса, и у родригесского пустынника. Ларуш с интересом слушал рассказ Аи, в то же время продолжая внимательно следить за своей рацией, не оживет ли. Так что же, Перви, в чем можно упрекнуть этих птиц? Они нашли земной рай на этих далеких от цивилизации островах. Они сотни тысяч лет жили припеваючи. А что касается ваших эстетических суждений об их точности, зато ваши цесарки стали уникальными созданиями. Ай улыбается. На самом деле Ларош не так уж глуп, просто ей не хочется играть с ним в одной команде. Она смотрит на тех, кто еще остался на стоянке у ущелья Белькомб. Пилоты вертолетов, снайперы, инженеры-связисты, все белые, без исключения. Айя смотрит Ларошу в глаза. Додо были бесконечно простодушны и позабыли о том, что рая не существует. Никто никогда не узнает, сколько тысяч птиц было на острове, когда в 1665-м здесь высадились колонисты. Когда на берег сошли первые моряки, Додо и не подумали убегать, они и чувство страха позабыли. А когда им внезапно пришлось о нем вспомнить, было уже слишком поздно. У них уже не было крыльев, чтобы летать. Не осталось сил убежать. Не доставало смелости объединиться. Всех Додо очень быстро перебили. К концу 17 века на всех Маскаренских островах не осталось живой ни одной птицы. Айя замолкает, Ларуш выплевывает окурок. «А мораль отсюда, капитан Перви? Я предполагаю, что мораль должна быть». «Полковник, вы человек образованный. Мне нет необходимости расставлять точки над «и». Любое доминирующее большинство и любая элита стараются превратить вас в Додо. Послушный курятник, комфорт, безопасность, лень, готовая программа. Реюньонцы, подсчитывающие свое пособие для безработных и малообеспечиваемых в литрах местного рома, не станут с этим спорить». Ларош морщится, ЖП смеется. Немного поколебавшись, полковник начинает аплодировать. «Хорошо, Перви. Я все понял. Додо — население самых отдаленных территорий, и женщины в полиции — одна и та же судьба, одна и та же битва. Благодарю за урок географии. При случае буду счастлив продолжить разговор. Мне довелось побывать на других островах, принадлежащих к заморским территориям. Вы просто не сознаете, насколько Реюньон отличается от Антильских островов, Майоты или Новой Каледонии». Это едва ли не единственный на планете мирный рай, где нет ни расизма, ни межэтнической напряженности. Примечание. Майота – заморский департамент Франции, расположен в западной части Индийского океана между Северным Мозамбиком и Северным Мадагаскаром. Конец примечания. Полковник пристально смотрит на Айю, она молча выдерживает его взгляд. Не соглашается с ним, но и не спорит. Ларуш улыбается, пожимает плечами, кладет обе руки на пояс, эдакий рейнджер, но умный, словно из фильма Клинта Иствуда. «Если вы согласитесь, капитан, мы вернемся к этому несколько позже. А сейчас я бы хотел узнать одну подробность. Я предполагаю, что по убийствам Родена и Шанталь Летелье у вас нет ничего нового». «Я распределяю обязанности», — жеманно тянет Айя. «Если бы у меня были хоть какие-то новости, вы бы первым об этом узнали». Ларуш довольствуется этим ответом и поворачивается к технику в шлеме, а Айя возвращается к ЖП. Оглядывается, желая убедиться в том, что Ларуш уже не обращает на нее внимания. «ЖП, меня терзает один вопрос. Как ты считаешь, какого черта Бельон потащился сюда вместе со своей дочкой?» «По-моему, это совершенно ясно. Разве нет? Из-за микроклимата. Потому что на склонах вулкана туман самый плотный и быстрее всего поднимается». «Не спорю. Но если Бельон хотел скрыться в лесах, он мог бросить свой Ниссан где угодно и уйти прямиком в любой из них. Бибур, Белуф, равнины Лиан, только выбирай, ничем не рискуя и не давая нам и намека на след». «Что ты хочешь этим сказать, Айя?» «Я долго думала об этом, крутила вопрос по-всякому, и получается, что есть только одно объяснение тому, зачем он это сделал. Он хотел спуститься с другой стороны вулкана. На прибрежном шоссе у него не было ни единого шанса, его бы поймали. Оставался только один выход — подняться на вершину и попытаться пройти пешком». ЖП задумывается, словно мысленно разворачивает перед глазами карту острова. «Если я тебя правильно понял, Бельон направляется в какое-то определенное место между Сен-Бенуа и Сен-Филиппом? Значит, нам придется охватить километров 60 вдоль берега». «Много. Слишком много. Тем более я уверена, он, как уже было раньше, где-то появится и снова исчезнет». ЖП поднимает глаза. Ларуш, прижав к уху мобильник, топчет армейскими ботинками пепел, которым покрыта стоянка. «Ты скажешь об этом главному начальнику?» «Скорее сдохну». Облака тумана на середине склона начинают рассеиваться, а я наконец-то видит на востоке кусочек океана. «ЖП, если Бельон снова появится, надо будет действовать, и действовать быстро. Ты сможешь дать мне что-нибудь?» «А поточнее?» Она колеблется, отводит пилота в сторонку и понижает голос. «Что-нибудь, на чем можно будет спуститься? На 2000 метров... меньше, чем за минуту. Сам лучше меня знаешь. Дельтаплан, параплан». ЖП поджимает губы, потом переводит глаза на последних оставшихся здесь людей из отряда. «Айя, ну, мне не хочется тебя огорчать, но если я подвешу к планерам этих людей Икс и предоставлю пассатам их нести, они окажутся посреди Деламье и сгорят, как мушки на лампе». «Айя...» подмигивает пилоту и переходит на шепот. «ЖП, я тебе не про этих клонов говорю. Если ты сможешь доставить сюда аппараты, я соберу по всем бригадам острова человек 12 опытных и с дипломами». Небо внезапно проясняется. Солнце заливает светом кратер. ЖП профессиональным жестом надевает темные очки. «Ты никогда не сдаешься?» Она смеется. «Нет, милый, синдром Додо. Я не хочу, в конце концов, остаться без крыла и растолстеть, чтобы меня ощипали». «Ларуш будет недоволен». «А полковник может идти в задницу». 13:27. «Алло, Айя? Это Кристос. Ты все еще в ущелье Белькомп?» «Да». «Ты слушал переговоры по радио? Ты звонишь, чтобы над нами поизмываться?» «Скорее наоборот». «То есть?» «Погодите немного с Бельоном. Кажется, откопал нечто такое, можно сказать, краеугольный камень, из-за которого может обрушиться собор». «Кристос, нельзя ли яснее?» «У меня есть сомнения в непредвзятости показаний Евы Марии Нонтивель». «Давай подробности». Младший лейтенант коротко рассказывает ей о появлении Армана Зютора в жандармерии, о побеге Журденов на Маврикий, о телефонном разговоре с Грацелой Доре, о списке из 7 имен, об импровизированном допросе в Ламанде, о том, что сообщил Габен. Айя присвистывает в трубку. «Черт! Как же заставить управление с этим считаться? Ларуш не откажется от того, в чем убежден. Из-за дальнего родства между свидетелями-креолами и историей, случившейся 10 лет назад. Это да. Но если хочешь знать все до конца, есть вещь еще более странная. Когда в управлении составляли список возможных контактов Марселя Бельона на острове, чтобы взять их под наблюдение, почему-то среди них ни разу не упомянули Алоэ Нативель, его бывшую подружку. Они не могут не знать о ее существовании». А я задумывается, но так и не находит объяснения. «Кристос, Я застряла здесь. Бельон может вынырнуть из тумана в любую минуту, но тебе придется пожертвовать сиестой и еще до вечера найти мне Еву Марину Тивель. Легко сказать, красавица. По словам остальных, она весь день убирает у какого-то белого богача, и ни один креол не сдаст нам источник ее левого приработка. Ай не отвечает. Кроме ветра, Криста с трубки ничего не слышит. Ай, ты еще здесь? Я, кажется, что-то придумала. Ты знаешь креола, который выдаст старушку на Тивель? Да, это Лайла. Кто-кто? Лая Перви, моя мать.